Оксимант взглянул на прибывших через прорезь сетки. «Приехал Эреб», — доложил он. Хорус кивнул и встал лицом к четверым членам Марневаля. «Все знают, что надо делать». «Нет», — отозвался Таргадон. «Мы так давно остаемся в стороне, что все позабыли. Почему бы вам не напомнить?» От такого легкомысленного заявления Тарика глаза Хоруса потемнели. «Хватит, Тарик», — сказал он. «Это неподходящее время для шуток. Так что придержи язык». Столь резкий отпор воителя шокировал Таргадона, и он быстрым взглядом окинул лица своих товарищей. Локин не испытывал такого потрясения, поскольку за несколько недель после отбытия с планеты Интерексов не раз был свидетелем взрывов гнева главнокомандующего по отношению к подчиненным. С тех пор, как на площади перед залом оружия на Ксенобии пролилась кровь, воитель не знал ни минуты покоя. Горечь неудачи при попытке воссоединения с Интерексами до сих пор преследовала Хоруса. После фиаско с Интерексами воитель впал в состояние унылой меланхолии и все чаще уединялся в своих личных покоях, куда допускался только Эреб. После возвращения на имперскую флотилию, члены Марневальского братства почти не видели своего командира, и все четверо остро переживали необъяснимое отчуждение. Раньше воитель прислушивался к их советам, теперь его слух был обращен только к Эребу. Известие о том, что Эреб со своим легионом покинет экспедицию и отправится на Давин, все марневальцы восприняли с чувством облегчения. Но даже по дороге к системе Давина воитель не знал отдыха. Со всех концов галактики, от братьев-примархов, от командующих имперскими армиями, и что тяжелее всего, от армии чиновников, идущих по пятам завоевателей, поступали непрекращающиеся требования помощи. Ежедневно группы экзекторов под управлением администратора Айнит Радбон осаждали воителя требованиями оказать содействие в сборе имперской дани со всех приведенных к согласию миров. Любой, у кого имелась хоть капля здравого смысла, понимал, что такие мероприятия преждевременны, и Хорус сделал все, что было в его силах, чтобы остановить Радбон и ее экзекторов. Но его усилия лишь ненадолго замедлили их. «Если бы я мог», — сказал Хорус как-то вечером, когда они с Локином обсуждали новые способы получения податей с приведенных к согласию миров, «я бы убил всех экзекторов Империума. Но я уверен, на следующий день, еще до завтрака, мы получили бы счета из преисподней». Локин рассмеялся, но тотчас осознал, что воитель говорит серьезно, и смех застрял у него в горле. После прибытия на Давин навалились еще более срочные дела. «Не забудьте», — сказал Хорус. «Все должно пройти точно так, как я говорил».